Элла вспомнила вдруг крик Лино: «Убей меня! Пристрели, как собаку!» И почувствовал, как страшное беспокойство овладевает его душой. Он долго ждал, пока руки Джулии не упали на кровать. Потом зажег лампу, спустил ноги на пол, взял письмо и снова лег рядом с женой. Джулия лежала теперь к нему спиной, свернувшись калачиком и закрыв глаза. Марчелло посмотрел на письмо, прежде чем положить его на край кровати, рядом с открытым и тяжело дышавшим ртом жены. На конверте было написано явно женским почерком: «Госпоже Джулии Клеричи». Он сказал: «Письмо от сеньоры Квадри». Джулия пробормотала, не открывая глаз: «Дай мне его». Последовало долгое молчание. Письмо, находившееся на уровне рта Джулии, было ярко освещено лампой. Джулия, лежа расслабленно и неподвижно, казалось, спала. Наконец она вздохнула, открыла глаза и, взяв одной рукой письмо за уголок, зубами разорвала конверт, вынула из него листок и стала читать. Марчелло увидел, что она улыбнулась, потом пробормотала: «Говорят, что в любви побеждает тот, кто уходит. Поскольку вчера я плохо с ней обращалась, она сообщает, что у нее изменились намерения, и она уехала с мужем сегодня утром. Надеется, что я к ней приеду. Счастливого пути!» «Она уехала?» — повторил Марчелло. «Да, сегодня утром в 7, в Савойю вместе с мужем. А знаешь, почему она уехала? Помнишь, вчера вечером, когда я танцевала с ней второй раз? Это я ее пригласила, и она была рада, потому что надеялась, что наконец-то я уступлю ей. Я же, напротив, сказала с предельной откровенностью, что она должна раз и навсегда отказаться от меня, что если она будет продолжать, я вовсе перестану видеться с ней, что я люблю только тебя и хочу, чтобы она оставила меня в покое, что ей должно быть стыдно. В общем, я ей столько всего наговорила, что она чуть не расплакалась. И вот она уехала сегодня. Ты понял расчет? Я уезжаю, чтобы ты ко мне приехала. Долго ей придется ждать». «Да, долго ей придется ждать», — повторил Марчелло. «Впрочем, я рада, что она уехала», — сказала Джулия. «Она была такой назойливой и надоедливой. Ну, в том, чтобы приехать к ней, не будет даже... Не будем даже и говорить. Я не хочу больше видеть эту женщину». «Ты ее больше никогда не увидишь», — сказал Марчелло. Глава 11. Комната в министерстве, в которой работал Марчелло, выходила во двор. Она была малюсенькой, асимметричной формы. В ней помещались только письменный стол да пара шкафов. Располагалась она в конце глухого коридора, вдали от приемных. Чтобы попасть туда, Марчелло пользовался служебной лестницей, выходившей в задней части здания в малолюдный тупик. Как-то утром, через неделю после возвращения из Парижа, Марчелло сидел за столом. Несмотря на сильную жару, он не снял пиджак и не развязал галстук, как делали обычно многие его коллеги. У него была привычка, которая могла показаться манией, быть на службе одетым точно так же, как и вне ее. Поэтому он сидел в костюме, и высокий тугой воротничок рубашки сжимал ему шею. Прежде чем приняться за работу, Марчелло стал просматривать итальянские и иностранные газеты. И в то утро, хотя прошло уже 6 дней, первым делом он поискал сообщения, посвященные Квадри. Он заметил, что статьи и заголовки стали меньше, Верный признак того, что расследование не продвинулось. Две левые французские газеты вновь пересказывали историю преступления, останавливаясь на некоторых странных или многозначительных деталях и стараясь объяснить их. Квадри был заколот холодным оружием в густом лесу, его жена, напротив, была убита тремя пистолетными выстрелами у края дороги, а затем ее, уже мертвую, оттащили к мужу. Машину тоже спрятали в лесу, среди кустарников. Из-за того, что трупы и автомобиль были спрятаны среди деревьев, вдали от дороги, их нашли только через 2 дня. Левые газеты с уверенностью писали, что супруги были убиты наемными убийцами, специально для этого приехавшими из Италии. Некоторые правые газеты, хотя и с сомнением, рискнули, напротив, выдвинуть официальный тезис итальянской прессы, что квадри были убиты своими же соратниками-антифашистами из-за разногласий в ведении войны в Испании. Марчелло отбросил газеты и взял иллюстрированный французский журнал. Его сразу же поразила фотография, напечатанная на второй странице и составлявшая часть репортажа, посвященного преступлению. Фотография была напечатана под заголовком «Трагедия в лесу Жеводана» и была сделана, должно быть, в тот момент, когда были найдены тела, или сразу же после этого. Были видны подлесок с прямыми стволами деревьев, ощетинившихся ветками, светлые пятна солнечного света между стволами, а на земле, скрытые высокой травой, почти неразличимые в беспорядочной игре лесных теней и света, лежали 2 мертвеца. Квадри лежал на спине, и видны были только его плечи и голова, а точнее подбородок и шея, пересеченные черной полосой. Тело Лины, брошенное немного наискосок на тело мужа, можно было разглядеть полностью. Марчелло спокойно положил зажженную сигарету на край пепельницы, взял увеличительное стекло и стал внимательно рассматривать фотографию. Хотя она была серой и нечеткой, чему способствовали пятна света и тени, тело Лины было легко узнать. Стройное и пышное, чистое и чувственное, красивое и странное. Широкие плечи и нежная хрупкая шея, роскошная грудь и осиная талия, полные бедра и изящные длинные ноги. Она прикрывала мужа своим телом, и широко раскинутой одеждой казалось, она хочет что-то сказать ему на ухо. Она лежала на боку. Лицо было опущено в траву, ртом она прижималась к щеке мужа. Марчелло долго разглядывал фотографии.